В вагоне среди мальчишек возник спор, и согласились на том, что отец ошибся или оговорился, и, по-видимому, государь женат на княгине Юрьевской дольше, чем 10 месяцев. Правда, тогда выходило, что у него было 2 жены одновременно. И дети остановились в недоумении перед странными поступками взрослых. На один из воскресных вечеров Александр Николаевич назначил парадный обед, на который распорядился пригласить всю императорскую семью. Он решил, что пора ввести Катю в семью не только формально, но и на деле. Он вполне представлял враждебные чувства, питаемые к ней. Но, как все искренне любящие, полагал, что лишь только люди увидят Катю, как сразу проникнутся к ней любовью и уважением, поймут ее долгие и мучительные страдания и простят нарушения божеских и человеческих законов. Он оказался наивен. Бедный государь-император. Но он любил. Голос церемонимейстера дрогнул, когда старик, стукнув об пол 3 раза жезлом с ручкой слоновой кости, громко провозгласил: «Его императорское величество и светлейшая княгиня Юрьевская!» Александр Николаевич быстрым шагом вошел в зал, ведя под руку свою дорогую красавицу. Окинув зал быстрым взором, он порадовался тому, что явились все без исключения, и не обратил внимания на то, что жена наследника потупилась, жена брата Михаила смотрела в сторону. Молодая и веселая радость распирала его, ему не хотелось огорчаться. Испытующе глянув на Сашку, он обошел с Катей семью. Катя любезно отвечала на вежливый поклон. Сели за стол, и на мгновение мертвенная тишина придавила всех. Взгляды были устремлены на светлейшую княгиню, которая непринужденно опустилась в кресло покойной императрицы. Недоброжелатели не хотели видеть на лице Юрьевской печаль и откровенное волнение. Она часто обращалась к государю, и тот успокаивающе поглаживал ей руку. Он чувствовал себя вполне свободно и на этом семейном обеде, оглядывая братьев и их семьи, усмешливо думал, что его Кате вполне удалось бы покорить сердца всех мужчин, если бы за ними бдительно не следили жены. Ох уж эти завистливые бабские сердца никак не могут простить Кате ее счастье. Всякая попытка светлейшей княгини принять участие в общем разговоре встречалась с вежливым и холодным молчанием. Катя осеклась раз, другой и потерялась. Александр Николаевич перестал обращать внимание на надутые физиономии великих княгинь. Он отдавал себе отчет в усиливающемся разъединении семьи, но полагал, что пока жив, это не страшно. Известная доля эгоизма позволяла ему пренебрегать внешней фальшью, усилившейся в императорском кругу после кончины Марии Александровны. Несколько бокалов отличного крымского шампанского подогрели его радость. Он заметил, что мальчишки Михайловичи, особенно Сандро, с сочувствием поглядывают на Катю, и порадовался. Эти чистые сердца смогли полюбить ее. Доброжелательность он увидел во взглядах Константиновичей, Кости и Дмитрия. Оба, впрочем, были скромные ребята, в отличие от беспутного старшего брата. Дмитрий не брал в рот ни вина, ни водки по зароку данному матери. Зарок был вызван помощью Александра Иосифовны в переводе сына из флота в кавалерию. Отец, как генерал-адмирал, естественно, хотел, чтобы сыновья служили во флоте, но Дмитрий постоянно укачивал, стоило ему ступить на борт корабля. Он на коленях молил отца позволить ему надеть шпоры, но тот никак не уступал, пока не вступила с мать. Александра Иосифовна смогла устыдить мужа, напомнив ему о его второй семье, о всем известном позоре, который она вынуждена сносить. Константин Николаевич сдался, он не терпел женских слез. Правда, вскоре сыновний зарок пришлось нарушить с согласия самой великой княгини. Дмитрий Константинович стал командиром гвардейских гренадер, и обнаружил, что необычная в военной среде трезвость затрудняет его общение с офицерами полка.